Глава 6. «Не понял», – ошеломленно пробормотал я, хватаясь за виски. «Что за чертовщина?» «О, Ануб, он еще и тупой!» Голос в моей голове так и сочился издевкой. «Наверняка еще и истины речи не знает». Я был настолько шокирован, что не придумал ничего лучше, чем броситься к двери. За ней дежурит Герман, и он наверняка поможет. «Стой, балбес!» В голосе появились рыкающие нотки, и мне на мгновение показалось, будто человеческую речь разбавили собачьим лаем и рычанием. «Хочешь, чтобы тебя казнили?» Уже схватившись за ручку двери, я застыл на месте. С одной стороны, ситуация вызывала самый настоящий животный страх. Подумать только, в моей голове появился кто-то чужой. С другой, он был прав. Что со мной сделают местные, узнав, что я слышу голос убитого некроманта? Почему некроманта? Даже не знаю, как объяснить, но я чувствовал, что это тот самый маг, который вонзил мне в плечо полыхающий зеленью кинжал. Словно тот ритуал связал наши ауры, что ли? «Смотри-ка», — голос насмешливо хмыкнул, — «а ты не так туп, как кажется». «Все нормально?» Из-за двери донесся приглушенный голос Германа, и я с трудом подавил в себе желание наорать на воина. «Нормально. Бог знает, каких трудов мне стоило справиться со своим голосом, но у меня, кажется, получилось. Какая интересная статуя!» «То-то же!» — довольно крикнул Герман. «Впитывай все, что тебе дают, но долго не задерживайся!» Я оставил совет Германа без ответа, а голос мерзко хихикнул. «Да-да, слизняк, впитывай все, что тебе дают!» Постаравшись отстраниться от происходящего, я отошел от двери и уселся прямо на холодный пол. Голос что-то бубнил, с легкостью перескакивая с человеческого языка на собачий. Но, к моему удивлению, я его отлично понимал. «Так», — прошептал я, фокусируясь на своем голосе, — «спокойно». «Да-да, спокойно свали из этого никчемного тела». Во-первых, я стиснул виски руками, стараясь приглушить чертов голос. У меня в голове каким-то образом оказался тот самый некромант. «Удивительно, да?» Сарказма в голосе было столько, что можно было отравить целое море. «Во-вторых», — продолжил я, не обращая внимания на мерзкий бубнёж, «это, скорее всего, произошло в результате ритуала». «Да ты просто гений аналитики!» В-третьих, я нахмурился, давя всем своим естеством этот чертов голос. Мне передалась часть способности этого упыря. «Назвать некроманта упырем может только такой недалекий слизняк, как ты», — недовольно проворчал маг. Я же, поймав за хвост ускользающую мысль, словно попал в поток. Теперь стало ясно, почему у меня обострился слух и нюх, и почему я впитал в себя амулет Аша. Чертов некромант, промахнувшись своим кинжалом, не сумел вытянуть из меня силу, требуемую для создания портала, и, следовательно, был вынужден отдать свою. Вот почему у него не было защиты, и обычная стрела смогла выбить из него жизнь. «Вообще-то необычная. Да плевать», — машинально отмахнулся я, с азартом раскручивая клубочек умозаключений. Некромант псов, видимо, был непрост, раз сумел каким-то образом зацепиться за мое сознание или ауру. Причем не просто зацепиться, но еще и спрятаться. Иначе гард бы его с легкостью увидел. «Мягкотелый водник мастера смерти? Пф! Шрам, точно шрам!» Я схватился за плечо и почувствовал мощную пульсацию. «Нужно проверить шрам!» «Ха!» Было непонятно, действительно ли голос рад или просто прикидывается. «А ты не так туп. Значит, вот откуда появилась эта склонность к магии смерти». Но это вряд ли. Это якобы вскользь брошенная ремарка заставила меня напрячься, но немного подумав, я выкинул ее из головы. Ничего такого я до этого не ощущал, а некромант, может быть, просто меня запутывает. «Ты сам справляешься с этим лучше всех мозгоправов некрополя. Что тебе нужно?» Пришедшие в голову мысли закончились, а те, которые остались, я не хотел открывать некроманту. «То же, что и всем!» — по-собачьи фыркнул голос. «Власти и бессмертие, продолжение рода, восстановление исторической справедливости». «Некромант, который хотел принести меня в жертву, говорит об исторической справедливости?» — не удержался я. «Ты не из этого мира», — достаточно резонно возразил некромант. и ты не имеешь ни малейшего понятия, что здесь происходит. Вы нападаете на людей, а люди нападают на нас», — усмехнулся некромант. «Ты мыслишь категориями белого и черного, а это для служителя смерти неприемлемо». «Я ни в какие служители не нанимался», — громче, чем следовало, возразил я. «И вообще, первый же маг жизни избавит меня от твоего временного присутствия в моей голове». «Ты прав», — неожиданно согласился некромант. «Светлые с легкостью выжгут печать смерти, но вместе с ней ты потеряешь дар. Я тебе не верю». Слова некроманта попали прямо в цель. «Пусть я еще не знал ни единого заклинания, но в мыслях уже исцелял целые армии. Да и вообще, магический дар виделся мне единственным шансом выжить и вернуться домой». «Ты врешь». «Я могу врать», — с легкостью согласился невидимый некромант. «Но загляни в себя. Самому себе так легко не соврешь». Как бы я в этот момент ни ненавидел некроманта, но глубоко внутри я ему верил. Если дело дойдет до выжигания чужой сущности, то про магию придется забыть. «А еще ты знаешь, что рано или поздно нам с тобой предстоит бой за это никчемное тело». Открытость намерений некроманта одновременно и пугала, и вызывала уважение. «Но без меня тебе не выжить в этом мире, и ты сам это прекрасно понимаешь. Я не собираюсь предавать своих. Во-первых, на секунду мне показалось, что некромант копирует мою привычную манеру общения. Когда это они успели стать тебе своими?» И некромант, сам того не зная, снова попал в цель. «Несмотря на подписанный контракт, я до сих пор не считал местных своими, свои остались дома». «Во-вторых», некромант, казалось, не заметил промелькнувших в голове мыслей. «Мне нет дела до легионов псов и моих собратьев по искусству». «Врешь», — я покачал головой. «Сопляк», — безэмоционально отозвался маг. «Как только ты постигнешь первую ступень искусства, ты поймешь, что все материальное — тлен». И есть лишь одна цель на пути бесконечной лестницы служения. Не знаю почему, но сейчас я некроманту поверил. Скорее всего, он лукавит и с вероятностью в 100% постарается меня обмануть, а то и попасть в свой родной мир. Но его слова про цель были правдивы. На мгновение я даже почувствовал его эмоции. Он с легкостью мог пожертвовать даже легионом пёсеголовых, чтобы получить чуть больше власти и еще на шаг приблизиться к пониманию смерти. «В-третьих, некромант и не думал давать мне время на обдумывание услышанного. Тебе повезло». «Ой ли», — с сомнением протянул я. «Да», — невозмутимо отозвался некромант. «И ты просто не представляешь, как сильно. На твоем месте мечтали оказаться лучшие представители черной книги Некрополя и даже Некрополиса». Судя по убежденности, так и сквозившей в речи некроманта, он или действительно был важной шишкой в своем мире, или имел огромное самомнение. К слову, что ж ты тогда здесь, а не в ваших полисах? «Не твоего ума дело», — рыкнул некромант. Я же лишь усмехнулся, развивать эту тему пока не время, но у мага совершенно точно есть свои скелеты в шкафу. «Времени мало». Чувствовалось, что некромант сильно на меня разозлился, но по какой-то причине не может разругаться со мной в пыли прах. «Хотя почему это по какой-то? Он узник в моем теле, и если со мной что-то случится, то он окончательно погибнет. И никакие больше ухищрения ему не помогут». «Ты прав», — с явной неохотой признал некромант, не скрывая, что прочитал мои мысли. «В нашем, точнее, в моем положении, лишь три выхода». «И какие же? Я специально не стал скрывать свои последние мысли про узника, чтобы отследить его реакцию и, видимо, угадал. Если я прав, некромант может читать только те мысли, которые я ему показываю». «Первый, самый нереальный, найти куклу». «Куклу?» «Маг, сошедший с ума или потерявший себя», — охотно пояснил некромант. «В моем мире их достаточно много. Некоторые рабы, знаешь ли, не выносят животного существования». В словах мага открыто читался намек на работорговлю, и что я, сложись, все по-другому мог стать одним из них. В глубине души сама собой вспыхнула злость, но я усилием воли ее подавил. «Что еще?» «Второй». Некроманту, казалось, моя вспышка гнева пришлась по вкусу. «Это уничтожить твое сознание и получить полный контроль над этим никчемным телом». На этот раз, как я не сдерживался, злость выплеснулась наружу, и я непроизвольно оскалил зубы. «Облезешь, хрен тебе, а не мое тело!» Некромант не ответил, а я со страхом почувствовал, как по позвоночнику тянется что-то холодное и скользкое. «Эй, ты сдурел?» Моя рука сначала онемела и тут же сделала попытку потянуться за лежащим в кармане куртки скальпелем. С силой сжав руку в кулак, я сосредоточился и представил, что вокруг меня вспыхивает жаркое пламя огня, в котором сгорают все мои негативные эмоции, страхи и прочие сущности. Практика была старая, еще со времен моего увлечения ушу, но рабочая. Я частенько сжигал таким образом всякие дурацкие мысли и негативные эмоции. Не знаю, что это было, самовнушение или скрытые потоки ци, но мне помогало. Помогло и сейчас. «Хватит!» — ледяная хватка пропала, а в голове вновь появился хриплый голос некроманта. «Ты все равно не сможешь от меня избавиться. И только разрушаешь таким образом тонкие энергетические каналы». Я же, не обращая внимания на лживые слова мага, раз за разом представлял жаркий рев пламени. Если есть хоть малейший шанс избавиться от некроманта здесь и сейчас, я его использую. «Ты настолько жалок, что даже источник не сможешь себе выжечь». Некромант плевать хотел на все мои усилия выкурить его из моей головы. «А вот тонкие каналы себе портишь». Тонкие каналы — это последнее, что заботило меня в данный момент. Не передать словами, как это страшно, когда контроль над телом перехватывает кто-то другой. «Да ладно, ты бы на моем месте тоже попытался. К тому же момент был подходящий». «Момент? Значит, некромант специально выводил меня на эмоции?» «Ну что, успокоился? Если нет, зови стоящего за дверями воина и рассказывай про голос в голове. Выжгут источник, зато избавишься от неприятного соседа». «Соседа?» Я с трудом удержался от того, чтобы врезать кулаком по каменному полу. «Ладно там пустить в свою голову какого-нибудь доброго архимага или древний комп, который будет давать ценные советы и помогать развиваться, но злобного некроманта? Похоже, я все-таки в тебе не ошибся, и ты туп, как пробка. По крайней мере, я еще не знал таких идиотов, которые, получив уникальнейший шанс прикоснуться к истинному искусству, настойчиво желали выжечь себе источник». И вроде бы некромант говорит все верно, но стоит ли этот источник соседства с сущностью, которая точно не бросит попыток подчинить мою волю? Пусть уж лучше... «Ты не оставил мне выбора», — вздохнул некромант и, опередив меня буквально на мгновение, завыл. Мой крик застрял в горле, а маг, пользуясь выигранным временем, затараторил, местами срываясь на рычание и даже лай. «Я, Александр 17-й Денебери, истинный маг смерти 9-й ступени, принимаю в свой род гладкокожего слизняка Александра». «Что?» «Признаю его своим прямым наследником и передаю ему свою кровь, долг и дар». «Кровь, долг и дар? И да будет мне взгляд смерти порукой!» На мгновение по залу героев пробежала тень, а я почувствовал леденящий душу холод. Каменная скульптура мага, протягивающего мне руку, подернулась тьмой, посмотрела на меня оценивающим взглядом и едва заметно кивнула. «И да не прервется род Денебери, последователи истинного искусства!» Меня разрывали противоречивые чувства. С одной стороны, было жутко страшно и обидно. Я чувствовал, что речь некроманта не просто красивые слова. Внутри меня будто поселилась темная клякса, которая расположилась одновременно и в животе, и в плече. И я, как бы не уверял себя в обратном, начал лучше понимать смерть, ее скорбный, но неумолимый путь, ее философию и необходимость. Но, как бы то ни было, происходящие со мной изменения мне чертовски не нравились. С другой стороны, я почувствовал пробудившуюся, словно ото сна, силу и какое-то родство, что ли. Словно этот некромант не просто принял меня в рот, но будто бы я всегда к нему принадлежал. К тому же с моей памяти словно упала пелена, и я вспомнил плетение смерти первой ступени, да и мир стал ярче, глубже и насыщенней. «Ты что сотворил, больной ублюдок?» Просипел я, понимая, что этот раунд остался за некромантом. «Теперь, если я заикнусь про мага, живущего в моей голове, мне не жить. И даже если местные смилостивятся и лишь выжгут мне источник, это будет не жизнь, а существование. Это все равно, что ослепнуть и оглохнуть. Это и есть третий вариант», — невесело усмехнулся некромант. «Теперь неважно, найдем ли мы куклу и кто останется хозяином этого никчемного неразвитого тела. Род Денебери продолжится, и это главное». Некромант замолчал, а я, не делая попыток подняться на ноги, попытался собрать мысли в кучу. Первое. В моей голове теперь живет некромант. Второе. Этот сумасшедший на кой-то черт принял меня в рот, причем без моего на то согласия. Третье. Как бы мне не хотелось это признавать, но мои шансы на выживание заметно возросли. И вот почему. Во-первых, я теперь вроде как знаю заклинания первой ступени. Пусть их немного, щит мертвых, костяной шип и касание госпожи, но это лучше, чем ничего. Во-вторых, внутри появилось понимание магии. То, на что у многих уходит года, я получил на халяву. В-третьих, Денебери ясно дал понять, что плевать хотел на псов и кровно заинтересован в моем выживании. В-четвертых, глубоко внутри меня сидит ощущение, что я смогу использовать магию смерти на благо. Всех возможностей я пока не знаю, но чувствую, что это может пригодиться, причем даже в лечении. В-пятых, хоть мне и не оставили выбора, буквально заставив принять магию смерти, но я так просто не сдамся. Я хочу лечить, а значит, буду цепляться за каждый шанс переквалифицироваться в мага жизни. Другими словами, мне придется не только сражаться на внешнем уровне, но еще и вести постоянную внутреннюю борьбу. В-шестых, после того, как Денебери зацепился за мой источник, я получил какие-то способности, с которыми мне еще предстоит разобраться. И что-то мне подсказывает, что ключ к этим способностям — шрам, оставленный ритуальным кинжалом некроманта. В-седьмых, мне придется скрывать свои способности и, самое главное, принадлежность к роду Денебери. Ну и последнее. Не знаю почему, но я отношусь к принятию в род как к чему-то само собой разумеющемуся, и это меня пугает. Превращаться в некроманта, для которого важна лишь власть, у меня нет ни малейшего желания. Возможно, из тебя выйдет толк. Запомни главное, Александр. Береги честь с молоду. Чтобы какой-то некромант, обманом вторгшийся в мое сознание, учил меня жить? Да пошел ты, прошептал я, поднимаясь с пола и на негнущихся ногах шагая к двери. О, Ануб! В голосе мага сквозило вселенское разочарование. «Неужели мне еще придется учить его уважению к старшим?» Шрам кольнуло холодом, и от него по всему телу прошла волна боли. Намек был понятен, но я лишь злоощерился. «Я сказал, иди ты!» Маг ничего не ответил, но шрам вспыхнул просто адской болью. «Иди в...» После следующей вспышки боли я оказался на полу. Сплюнув на пол горькую слюну, я на трясущихся ногах поднялся с пола и навалился на дверь. К счастью, Денебери хранил молчание, иначе я точно не удержался бы и снова его послал. В итоге у нас вышло молчаливое перемирие. Технически верх взял чертов некромант, но я предпочитал думать, что отстоял свою независимость. К тому же сейчас я не то что говорить не мог, на ногах с трудом держался, и бог его знает, что было причиной. Болевой шок, процедура принятия в рот или общий упадок сил? С трудом открыв дверь, я поймал на себе подозрительный взгляд Германа, который уже открывал рот, чтобы что-то спросить, но вопроса так и не дождался. Мир покачнулся, и я, потратив все свои силы на открытие двери, повалился вперед. Сознание я потерял уже на лету, так и не узнав, поймал меня воин или нет.